Команда, без которой нам не жить. 26 марта 2007 года. Последний день Помпеи – великая картина. В правом нижнем углу на ней видно, как сильный и мускулистый легионер спасает своего старого отца. Ему помогает его сын-подросток. Мама рядом с ним не наблюдается. Видимо, с мамой уже все. Легионер – мужик он крепкий, и папу-инвалида точно спасет. А дальше-то что с ними будет? Вот выбрались они из гибнущего города, отдышались. И что дальше? Кто виноват, и так ясно. Везувий. А что делать-то? Наверное, легионер пойдет дальше служить. Сына постарается пристроить в свой же легион. А папин папа, то есть дедушка, а вот с ним беда. Домов престарелых тогда не было. И это действительно проблема. Куда пристроить немощного или инвалида после конца света, пусть даже местного масштаба? Особенно если родственники погибли, а из одежды шлем да эротическая набедренная повязка. Желание спасти во время катастрофы женщин, детей и пожилых бабушек с фикусами благородное и понятно. И правда, дети – это действительно наше все. Да и женщина чего-то стоит. К примеру, по ценам античного рынка несколько меньше боевого коня, но гораздо и гораздо выше боевой собаки. Но вот что делать со спасенным инвалидом – это действительно проблема. Одно дело вынести незнакомого дедушку из гибнущего города, и совсем другое – выяснить, что никто его у тебя забирать не собирается, а дедуля обладает скверным характером, хорошим аппетитом и потребностью в регулярной смене памперсов. Инвалидов и стариков, больных и немощных спасли многие, своих и чужих, но потом с таким же упорством пытались их, нет, не бросить, а скорее хорошо пристроить и желательно подальше от себя. Наверное, не столько от жестокости, сколько от нежелания нести за них и дальше моральную ответственность. В то утро возле странной вывески собралась пара десятков автомобилей, пара грузовиков и даже один ретро-мотоцикл с коляской. Было около 7 утра, когда собравшиеся увидали странную троицу, выходящую к ним из кустов. Женщина около 40 лет, одетую цивильно и даже с претензией на изящество, но в чудовищных резиновых сапогах и охотничьим ружьем в руках. А вслед за нею еще двоих. Тощего белобрысого парня, лет 20-25, с металлической палкой в руках. И здорового, и хмурого мужика с таким же железным дрыном. Впрочем, наличие таких предметов в руках мужчин не было лишним. За время стоянки к людям уже успело приблизиться несколько обратившихся. Их успокаивали, как и чем могли. Кто из охотничьего ружья, кто из пистолета, а кто-то просто запирался в машине, ожидая, пока другие сделают то, что он сам не может или не хочет. К удивлению многих, женщина не спрашивала документы, а просто подходила к каждому инвалиду и привезшим его людям и беседовала с ними. 5, 10, 15 минут. Впрочем, некоторым был дан отлуп практически сразу. Пожилой ДЦПшник и слепой парень были возвращены родственникам без объяснения причин. Третьим, к кому подошла эта странная женщина с ружьем, был кряжистый седой мужчина на протезах, с лицом, делающим его похожим то ли на похотливого сатира, то ли на Джека Николсона. И он, по-видимому, был ей хорошо знаком. «Добрый день, Михаил Ефремович! Рада, что вы живы!» «Катенька!» В голосе мужчины слышалась неподдельная радость и удивление. «Она самая!» – ответила женщина, улыбнувшись. «Ты, как я вижу, занялась избирательным гостеприимством? Ну, что-то вроде этого. И вы нам очень нужны!» «Ну и на кой ляд я тебе?» «Михаил Ефремович, вы знаете, где я работаю?» «Воспитываешь малолетних имбецилов и рецидивистов. Зря вы так. Сейчас они – самое ценное в мире». «Не тупой. Это они». Мужчина кивает в сторону дочери и зятя. «Самоспасательством занимаются. А я вот тут думал. И даже к некоторым выводам пришел, о чем они пока еще не думают. «Но я-то тебе зачем?» «Если я сейчас уйду, и ваша дочь с зятем повезут вас к военным в Тамаковку, расскажите, как будет протекать ваша дальнейшая жизнь?» «Какая нахрен жизнь? Доживание! Запрут в клетку-палатку и будут кормить, чтобы под ногами не путались. А потом в один день решат, что инвалиды много внимания требуют, и притравят, как щенков. А еще пожить хочу!» В голосе мужчины послышалось возмущение, смешанное с мольбой. «Тогда один вопрос. Вы уже не курите?» «Милая моя, мне из-за курева ножки выше коленок отрезали, а руки я терять не намерен. Доктор, диагност и хирург в одном моем лице. Но без рук – это форменное издевательство над собой». «Тогда вот мое предложение. Там…» – женщина машет в сторону леса. «Полторы сотни детей и один фельдшер. Девочка умная, но и ей нужен опытный ментор». Женщина вспыхивает улыбкой озарения и продолжает уже более уверенно, чем в начале. «А поэтому с сегодняшнего дня я введу на территории нашего серпентария должность ментора. Вы будете у нас ментором медицины». «И что значит сие ругательство? То, что ментор значит наставник, я и так знаю. Зачем я тебе?» «Михаил Ефремович, думаете, мне легко?» «Тебе тяжелее сейчас, чем мне. На тебе, если не врешь, 150 жизней. А на мне одна, да и та моя собственная». «Вот, будете детей учить, Машу натаскивать, а я вам дам возможность начать, по сути, новую жизнь. Согласитесь, что куда приятнее быть главным ментором медицины в небольшом мирке, где на вас смотрят как на последнюю и единственную надежду, чем быть одним из множества иждивенцев там». Женщина машет в сторону предполагаемого городка военных. «Я подумаю, тут…» Мужчина чертит вокруг себя на земле воображаемый круг и замолкает на минуту. Женщина дает ему время погрузиться в размышления, а потом неожиданно продолжает. «Маша заведует медициной, а вы… Вы будете ей помогать советом, примером и помогать лечить детей. А еще вернее, делать так, чтобы они не болели. Это куда как важнее». «Так я буду трудоустроен?» «Именно. Своя комната, ученики, ученица-фельдшер. И я постараюсь сделать так, чтобы ваша жизнь была тут и умеренно трудна и очень интересна. Не существование, а именно жизнь». «А ты получишь болезного пулеметчика на свою махновскую тачанку, который будет стрелять до конца и гарантированно не сбежит». «Вас отвезут к военным». Женщина разворачивается и собирается идти к следующему кандидату. «Идиотка!» Мужчина срывается на крик. «Катя, не обижайтесь! Пожалуйста, прошу вас! Простите старого дурного склочника! Я согласен!» Следующим был Герман Сергеевич, угрюмый мужчина лет 35, но на удивление крепкий и сердитый, если не злой. Он был электриком и сварщиком, но ногу потерял не на стройке, а в ДТП незадолго до беды. Исаак Аронович, 40 лет, щуплый и маленький воробушек, оказался механиком автотранспорта. «Еврей-механик?» – улыбается женщина. Чуть менее экзотично, чем еврей-оленевод. Исаак молча улыбается ей в ответ. Свои ноги чуть выше колен он потерял, когда полетел домкрат, и здоровенная туша машины буквально отдавила ему конечности, уменьшив его рубль 60 еще на пару десятков сантиметров. Бронислав Петухов, 42 года, профессиональный строитель. С его слов, он прошел путь от подсобного рабочего до начальника строительного участка. Имел даже свой кабинет и секретаршу. Благодаря личному кабинету и выжил, когда его работники, вышедшие на иной уровень существования, захотели его употребить в пищу. А благодаря секретарше лишился руки. Девочка не хотела верить, что умрет, и наличие легкого укуса просто игнорировала. Все шло так, как и у всех. Ночью Бронислав и Даша легли спать на стульях, а там к девочке и пришла смерть во сне. И обращение. То, что на него надвигается упырь, сонный Бронислав сообразить успел в самый последний момент. И Дашенька вцепилась зубами в его инстинктивно вытянутую руку, а не в шею. Он не стал ее выдергивать, а наоборот, покрепче схватил свою бывшую секретаршу за челюсть, удерживая таким образом ее на расстоянии, а пальцами правой руки вцепился в тяжелое пресс-папье для одного сильного удара. А еще через 30 секунд его кабинет огласил жуткий вой. Обратившиеся не кричат. Они вообще не умеют говорить. Даша была мертва, уже насовсем. Это Бронислав электролобзиком отрезал себе укушенную левую руку, чуть ниже локтя. Он очень хотел жить и готов был рискнуть. А сейчас он нуждался в операции. Рана была грязная. Резка костей электролобзиком обуглила кость, что привело к ее некрозу и требовало новой и правильной ампутации. Григорию Петровичу, худому и начавшему опускаться мужчине 40 лет, странно повезло. Раньше он работал там, где сейчас был дом, но лет 10 назад бараной ему отрезало ноги. Этот академик может без ног на работу ходить, а вот агроном – нет. И что такое пенсия по инвалидности, он знал не понаслышке. А сейчас ему было предложено работать по старой специальности. И там, где он работал раньше, но со своеобразным повышением. Бортник. То, что обитатели дома остались живы, и в их тихий и уютный мирок зараза добралась только на третий день, в какой-то мере была его заслуга. По крайней мере, именно Игорь Петрович Бортник был тем, кто первым принял звонок в первую ночь беды от шапочного знакомого биолога Дегтярева из Москвы. А узнав про группу риска «Люди, собаки, крысы и обезьяны», он не стал думать и гадать, а поступил с изяществом древнего грека. Вышел на улицу и из табельного оружия прострелил первой попавшейся дворняге грудную клетку, стараясь не попасть в голову. Действовал он скорее по наитию, но через 2 минуты Бобик встал, посмотрел на Игоря Петровича и медленно потрусил к нему. С 4-го выстрела пес упокоился окончательно, а сам Игорь Петрович начал звонить начальству, стараясь не сорваться в истерику. Ругался, ехал, показывал, убеждал. Благодаря его стараниям вокруг города так и сняли к концу 2-го дня беды ранее выставленный карантинный кордон. По сути, он никого не защищал и лишь сдерживал людей в зоне максимального риска. А семья его брата была спасена практически в полном составе. Брат, его жена и 2 детей сидели сейчас в стареньком джипе. Дети держались за руки, брат с женой тоже. Руки, руки. А теперь у Игоря была только одна рука, правая, а левая была потеряна, так же, как и у Бронислава. Только в отличие от квелой мертвечки, на него напал быстрый и подвижный упырь – морф, как он сам его назвал. Ампутировали руку так же быстро – ударом пожарного топора. Сам Игорь был холостым, родители померли, и свое желание отстать от брата он объяснил просто. Очень многие потеряли своих близких, не поверив ему. А такое не прощается. Да и кому нужен однорукий калека? Михаил, Исаак, Григорий, Бронислав, Герман и Игорь, они оказались теми, кого эта странная троица отфильтровала и кто сам согласился быть отфильтрованным. Михаила доставили родственники его жены, и у него же было хоть какое-то, но приданное. Остальные были бесприданниками. Ситуацию скрасил лишь Игорь, продемонстрировав тяжелый АПС. И это было хорошо. Это значило, что тащить безногих Михаила, Григория и Исаака будет легче. Ведь прикрывать Диму и Прохора от разных неожиданностей будет уже вполне себе профессиональный чекист. Оставив записку о том, что сбор с последующим отбором будет осуществляться 27-го, то есть завтра, процессия медленно потянулась сквозь кустарник к лесу. К обеду, добравшись до дома, как она его теперь называла, женщина вызвала к себе в кабинет 4 человек. «Амар, помогаешь Марусе вымыть и устроить на 1-м этаже наших новых менторов». «Кого?» «Ты можешь починить автомобиль?» «Прохор или Дима?» – ответил, предположил Омар. «Прохор или Дима могут посредственно водить, а вот хорошо починить – нет». «И?» «А теперь у нас есть свой автомеханик, агроном, военный, электрик, доктор, вернее, второй доктор и строитель». «Если бы это были здоровые взрослые люди, то, скорее всего, они бы тут и не задержались. Но они теперь тут. И им должно быть тут интереснее, чем там». Женщина машет в сторону условного лагеря спасения. «А мне-то что делать?» – спрашивает ее Маша. «Тебе отдельное задание. Потом», – отвечает ей женщина и переводит взгляд на Прохора. «У нас есть цемент?» «Ну, пару мешочков». «Они все ходящие, хотя Исаак частично колясочник, но ходить на протезах постоянно очень утомительно. Так что бери в помощь всех, кто еще не работает, и делайте пандус на крыльце преподавательского корпуса». Женщина делает паузу. «Далее, Прохор, сразу же после пандуса с Димой готовьте машину. Будем ехать к военным за помощью». «Продукты?» В голосе трудовика скорее утверждение, чем вопрос. «И не только». «Ты из пистолета стрелять умеешь?» «Плохо, но я способный ученик». «Умница! А теперь все, кроме Маруси и Маши, свободны». Женщина стоит, повернувшись к окну. «Маруся, сколько у нас в доме ребят старше 15 лет?» «Около 50». «А девочек?» «Более 60». «А как они сейчас задействованы, эти самые девочки?» «Ну, там уборка, присмотр за теми, кто помладше, помощь Томе». «Вот что, нашим менторам понадобится помощь. Принести поесть, взбить подушку и прочее. И прочее». «Парней на такое направлять глупо и нерационально. Так что вот вам, девушки, задание. Над каждым нашим спецом-ментором должно быть взято шефство». 2-3 девочки должны заботиться, чтобы они были накормлены вовремя и хорошо. Постель поменена, и в комнате чисто подметено. Ну, и не мне вас учить. А каких девочек выбирать? Умный вопрос. Старайся дурнушек. У нас тут мирок замкнутый, и шекспировские страсти нам нужны, как зеркало слепому. Еще треугольников не хватало, типа Ромео, Джульетта, завхоз. Рома любит Юлю, Юля втайне... завхоза. А завхоз от отсутствия явного женского внимания на Ромчика глаз положил. «Так все равно будут. Это страсти. Девочки скоро станут девушками, ежели еще не стали. Отчетов о дефлорации они мне не подают. Да и Исаак с Мишей, к примеру, даром что безногие, а глазками по ним так и шныряли, когда сюда на своих ходульках шкандыбали, сама видала». «Мария, какой пулеметчик на тачанке самый страшный для врага?» «Меткий?» «Может быть. А еще лучше, чтобы он был безногим. Ему терять нечего и никуда не убежит. И будет стрелять до последнего. От романов и беременностей нам не уйти. Смирись. Потому пусть уж лучше первым мужем у нашей дурнушки будет нормальный мужик, а не прыщавый подросток. А случись беременность, так ячейки общества нам сейчас ой как необходимы. От того, как потом Арик нам машины будет чинить, будет зависеть и как судьба его детей сложится. Безногим он отсюда вряд ли сбежит, а с женой и детем тем более». В 16:00, пока солнце еще не село, по громкой связи женщина дает распоряжение. Через 20 минут всем воспитанникам, персоналу и спецам-менторам покинуть помещение и собраться внизу. Персоналу и младшим воспитателям, как она называла ребят, помогавших им, быть при оружии. Оружием они громко и пафосно называли метровые металлические грифы. То, что последовало за этим, можно было назвать чем-то средним между митингом, кружком политинформации, клубом знакомств и массовым аутотренингом на тему «Я сумею, я смогу». Она сладкая, групповая фотография на память. Основная масса воспитанников младше 12 лет, а также все худощавые, низкорослые и с задержкой роста выдвигаются вперед. А пара дылд постарше вообще усаживаются в найденные в подсобке сломанные инвалидные коляски, поставленные на самый передний план. На первый, да и на второй невнимательный взгляд может показаться, что основная часть детишек, находящихся под ее патронатом, это малолетки, еще не вступившие в пору обретения вторичных половых признаков, инвалиды или отстающие в физическом развитии задохлики. А когда все расходятся, женщина возвращается в свой кабинет. Электричество все еще работает, и это хорошо. Просто отлично! Включив компьютер и цветной принтер, она делит фото на 8 частей и по частям печатает гигантское фото. А потом, немного задумавшись о чем-то, повторяет операцию. Один плакат будет теперь висеть в ее кабинете. Четверых детей она уже потеряла. И она не потеряет больше ни одного ребенка. И постарается не потерять ни одного взрослого, какими бы тупыми или глупыми они ни были. 130 детских и дюжина взрослых взглядов теперь всегда будут устремлены на нее со стены. И она в ответе за них. Второй экземпляр она аккуратно складывает в портфель, положив туда перед этим паспорта своих сотрудников и менторов-инвалидов, истории болезни самых тяжких из детишек и свидетельства о рождении самых старших из ее воспитанников. Но потом вновь о чем-то задумывается, и метрики ее оболтусов покидают портфель и вновь ложатся в ящик стола. Там, куда она поедет, они будут не только лишними, но и вредными. В сущности, митинг и нужен был ей лишь только ради этой фотографии. Завтра или послезавтра, а может дня через три, она будет просить, требовать, умолять дать им еды. Много и разной. А еще, если получится, оружие и инструменты. И для обоснования необходимости этого нужны доказательства. И одно из них уже лежит у нее в портфеле. Все, а теперь можно и вздремнуть. А вернее, забыться на полчасика. Она это заслужила. Ну, а все остальные и так находятся при деле. Ее ближняя Рада, Маруся и Мария, сейчас должны руководить стиркой всего, что пачкается, и помывкой всех, кто еще не помылся. Слава богу, электричество и холодная вода пока еще есть. Бронислав руководит десятком пацанов, которые месят раствор и закладывают кирпичами окна нежилых комнат. На всякий случай. А Марк П. четыре маленькие могилки. Их надо вырыть ему. И именно ему. Своих он не смог похоронить. Так пусть порыдает над этими. Четырех детишек, которые до сих пор лежат в спортзале на матах, слегка присыпанные солью, они похоронят вечером и помянут. Тамара и большая часть оставшихся взрослых сейчас просто с детьми, с теми, что помладше. Исключение составляют лишь Прохор, Дима Кореньков да Григорий Петрович. Последний учит их простой и нехитрой мародерской премудрости, которую, в свою очередь, слышал когда-то от своего деда-партизана. Шикарные и почти новые ботинки Rocky Shoes, снятые Димой с упокоенного «обратившегося», неплохая спортивная куртка и обычные кроссовки, имеющие то же происхождение, будут зарыты в сырую землю на 2-3 дня. Если, как утверждает Григорий, за это время запах полностью уйдет и их останется только немного простернуть, то надо будет распространить эту практику деребана мертвых. Все-таки одеть 150 человек – это не хухры-мухры. А хорошие шузы с упокойного зомби снять куда как безопаснее, чем искать новую обувку в городе с риском для жизни. По крайней мере, Дима не будет позориться, шастая в этих убитых вьетнамках. Думает женщина, проваливаясь в глубокий сон.